ибо есть какой-то тайный закон, по которому недолговечно все, разметывающееся в ширину, и коренится, как дуб, односторонняя глубина. Григорьев. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Цитируется по Григорьев. Литературная критика. Москва. Художественная литература. 1967 год. Страница 177. Пример Мусоргского, Верди, Вагнера, величайших гениев, подтверждает подобную точку зрения. Александр Николаевич Островский не писал романов, поэм, повестей и рассказов. Тургенев же писал романы, повести, рассказы, стихотворения, стихотворения в прозе, драмы, комедии и так далее. Достоевский не писал стихов и так далее. Грибоедов написал одну лишь знаменитую вещь, но это «Горе от ума», совершенно неизвестную за рубежом, и, я думаю, неинтересную и непонятную иностранному зрителю. Но в глазах серьезного человека это великое творение, бессмертное, всегда современное. Маяковский, Пастернак, Ахматова, Цветаева, Гумилев, Мандельштам, поэты избранного общества, иногда понимавшие свою отдельность от народа, но стремившиеся к внутренней связи с народным, влияние Льва Толстого, а иногда нарочито обособлявшиеся либо в избранности отдельной, либо, как Маяковский, сверхчеловеке, в избранности водительской, как вожди народа, стоящие всегда выше, подчеркнуто, избранность не только поэтическая, художественная, но и иная, например, национальная. Между прочим, у Пушкина Сальери тоже ведь не лицо коренной национальности. Он итальянец, живущий в Австрии, среди чужого народа. Сравни, например, булгарин, греч, Кочановский, Сенковский. Теперь в наши дни появились совсем уж карликовые сверхчеловеки, эпигоны этого течения, движения. Среди этих людей Есенин стоит совсем особняком. Это человек из простого народа, более крестьянский, чем мещанский, коренным образом связанный с народным сознанием и душой, пытаясь оторваться чисто житейски, кофейная жизнь богемы, скандальный брак, не только в смысле общественного скандала, которым тогда никого нельзя было поразить на фоне исторических событий, но скандальный по существу, изобиловавший скандалом. Попойки Есенина, его драки, в которых он бывал иной раз до полусмерти бит, ничего общего не имеют с гедонизмом, веселым, беззаботным времяпрепровождением. Это гибельный пожар, как у Блока. «Гибельный пожар» — парафраза из стихотворения Блока «Как тяжело ходить среди людей», 1910 год. У Блока «Жизни гибельный пожар». Блок, сочинение в одном томе, стихотворение, поэмы, театр, статьи и речи, письма, редакция, вступительная статья и примечания Орлова, Москва, Ленинград, ГИХЛ, 1946 год, страница 170. Задыхаясь в этой жизни, не находя себе места, Есенин никого не ненавидел, никого не проклинал, ни на кого из людей не писал пасквиля, во всем виня судьбу, рок событий. Тип лирического героя, открытый Стравинским в «Петрушке», жалкая кукла вместо человека, оказался удивительно к месту и времени. Он как нельзя более соответствовал складу и типу характера, сложившегося в русском, достаточно, впрочем, пестром, по национальному составу, интеллигентском обществе. Дальнейшее развитие этот тип получил и в музыке, например, у Шостаковича «Петрушка на войне». Когда-то я слышал эту мысль Городецкого, но на нее никто не обратил внимания, а между тем она верна. Тип этот, вызывающий жалость вместо сострадания, действительно был жалок, униженный, третируемый, как скоморох, что вполне заслуженно, в годы народного бедствия. Но, получив известную свободу действий, он более полно проявил свой характер. Тут сказалась нетерпимость ко всему на свете, сознание своей избранности, самодовольное, сытое презрение к более низкому и к более высокому социальным слоям, непомерное честолюбие и ужасающий душевный холод и злоба, безбожие и органически с ним связанное бездушие. 11 июля 1979 года. Подобно тому, как некогда Швейцария поставляла в разные страны наемных гвардейцев, обученных несению караульной службы, и фактически своего рода военную прислугу, от которой впоследствии произошли обыкновенные швейцары для охраны подъездов, теперь Советский Союз, а фактически это начала еще предреволюционная Россия, поставляет для значительной части мира своего рода музыкальных гвардейцев, хорошо обученную музыкальную прислугу, пианистов, скрипачей, виолончелистов, певцов, дирижеров, композиторов, состоящих на службе у своих хозяев, исполняющих их поручения как по линии творческой, так и по линии чисто артистической. Само собой разумеется, эта интеллигентная прислуга в известной степени говорит об интеллигентности пригласившего их хозяина, но только в известной степени. Работа сия, впрочем, хорошо оплачивается, ибо прислуга такая является несомненной роскошью, а не предметом первой, второй или третьей необходимости. Маяковский, поэт города. На флейтах водосточных труб. Но это было с молоду. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? Строка из стихотворения Маяковского «А вы могли бы» 1913 год. А дальше он стал походить на большую канализационную трубу. Недаром называл себя ассенизатором. «Я ассенизатор и водовоз» из поэмы Маяковского «Во весь голос». Первое вступление в поэму. 1930 год. Это верно и не несет в себе чего-либо оскорбительного для памяти поэт. Сколько злобы к людям в его произведениях. Он истекал ею. Вспомним, о чем он писал. Карьерист, подлиза, сплетник, бюрократы. Нам не удалось найти стихотворение Маяковского с названием «Карьерист». Скорее всего, Свиридов имел в виду какой-то персонаж или образ из стихотворения с иным названием. Вероятно, здесь имеется в виду стихотворение «Бюрократиада». Все поэты бездарные. Есенин — подмастерье. У народа, у языкотворца, умер звонкий забулдыга подмастерье. Из стихотворения Сергею Есенину, 1926 год. Рабочие Фоскин, Присыпкин, Двойкин, Тройкин. Это от карточной игры, принятой в аристократической среде, каковою считало себя общество Маяковского, буржуазный салон, пришедший на смену старому салону. Присыпкин Пьер Скрипкин, бывший рабочий, бывший партиец, персонаж феерической комедии «Клоп» 1928-29 годы, Фоскин, Двойкин, Тройкин, рабочие персонажи драмы «Баня» 1929-30 годы. Но рабочий, который захотел вырваться из общежития, этой первой разновидности будущих лагерей, объявлялся сразу клопом, клеймился всячески. Советская буржуазия, наиболее злобная из всех, может быть, только не злобнее американо-еврейской, а это была советско-еврейская. За этим этно-социологическим обобщением скрываются вполне конкретные вещи. Здесь сплелись представления Свиридова о частных салонах и обществах в США, куда были вхожи Сергей Есенин или Владимир Маяковский, с личными наблюдениями композитора, знавшего, к примеру, Лилю Брик и ее окружение. Я помню, как мне рассказывал дядя, что Шостакович до войны не советовал ему ходить в дом Бриков. И дело тут не только в неприязни к Маяковскому, которую, как известно, испытывал по отношению к поэту Шостакович. Дмитрий Дмитриевич считал, что это, говоря без обиняков, чекистский салон. Пастернак высказывался более осторожно, говоря, что квартира Бриков напоминала ему отделение московской милиции.